Глава первая. Вначале была музыка. 5 ступеней от истоков до современности. В конечном счете существует лишь два определения музыки. Либо она хороша, либо плоха. Если она хороша для вас, то не стоит и заморачиваться. Просто наслаждайтесь. Луи Армстронг. Музыка сопровождает человека от рождения до самой смерти. Мать поет колыбельную новорожденному, ребенок разучивает песенки, подросток слушает композиции любимой группы, взрослый смотрит фильмы. Ведет ли человек светскую жизнь или предпочел мирской суете тишину монастыря? Ходит ли он на работу в офис или отправляется рано утром кормить кур и коров на ферме? Это не имеет значения. Звуки, художественно организованные и гармоничные, едины для всех и способны тронуть любую душу и открыть любое сердце. Как же родилась и развивалась та музыка, которую теперь мы называем классической? Ты поешь песню не для того, чтобы добраться до последней ноты. Радость доставляет само пение. То же самое касается жизни. Радость в том, чтобы жить. Чак Хилик. Точка отсчета — Средневековье. С одной стороны, рождением музыки правильнее было бы считать то время, когда первобытный шаман впервые завел танец вокруг костра, подпевая и аккомпанируя себе притоптыванием ног и хлопками рук. Но с другой стороны, мы так мало знаем о том историческом периоде, что неизбежно попадаем в область сплошных догадок и теоретических построений. Поэтому периодизацию классической музыки принято начинать примерно с 1000 года, с эпохи позднего Средневековья, вплоть до 1600 года, до Возрождения. Статуя Аполлона Мусагета, одного из самых почитаемых богов древнегреческого пантеона. Среди прочего, златокудрый и сереброликий бог света был покровителем искусств и предводителем муз. Огромное влияние на все сферы жизни в то время имела церковь. Поэтому нет ничего удивительного, что пение священных текстов стало одним из первых музыкальных направлений. Григорианские хоралы известны по сей день и заслуженно считаются одними из красивейших образцов вокальной музыки. Григорианский хорал. От латинского «григорианское пение». Традиционное литургическое песнопение Римско-католической церкви. Исполняется мужским хором в унисон. Является основой ранних форм европейской полифонии. До 1025 года музыкальные знания, как и во многих других областях, передавались от учителя к ученику. Единого способа звуковой записи не существовало. Но именно этот год стал поистине поворотным в истории музыки. Монах Гвидо де Ареццо разработал и предложил систему музыкальной нотации, то есть изобрел ноты. Отныне любой музыкант мог прочесть и в точности воспроизвести любую записанную в этой системе мелодию. Хоральное пение и песенная традиция трубадуров, многоголосые мессы, ставшие первыми полифоническими произведениями, богатейшие аранжировки произведений для церкви и светские мадригалы и матеты. Вот наследие, оставленное нам музыкантами того времени. Еще одним поворотным моментом, а заодно и витком, завершившим ранний период, стало возникновение оперы. Опера — это революционное сочетание музыки и поэтического искусства. Полифония. От латинского «полифония», от греческого буквально «многозвучие». В теории музыки — склад многоголосной музыки, определяющийся функциональным равноправием отдельных голосов, мелодических линий, мелодий в широком смысле. Из-под церковных сводов — в светские дворцы. После Ренессанса музыка, как и другие виды искусства, вступает в период, называемый барокко. Это название произошло от итальянского выражения «жемчужина неправильной формы». И в этом есть определенная логика. Формы от простых и прямолинейных переходят к сложным и вычурным. И именно они считаются теперь красивыми. По мере того, как церковь начинает уступать часть, прежде почти безраздельно принадлежавшей ей власти, правителям светским, главным заказчиком музыкальных произведений становится знать. А это означает, что музыка уже является не языком общения с Богом, а развлечением для богатых. Период барокко охватывает около полутора столетий, с 1600 по 1750 годы. Именно в это время Жан-Батист Люли, придворный музыкант короля Людовика XIV, вводит новшества в оркестровую музыку, создавая первые подобия современных симфонических оркестров. Арканджело Карелли закладывает основы так называемого «большого концерта», музыкального произведения, в котором оркестр делится на две части по группам инструментов и поочередно исполняет партии. Антонио Вивальди, автор знаменитых «Времен года», считающихся одним из шедевров классической музыки, пишет более 500 концертов. Иоганн Себастьян Бах создает свои лучшие органные произведения. Георг Фридрих Гендель, родившийся в Германии, пишет для Королевского дома Великобритании великие оперы и становится олицетворением как немецкой, так и английской музыки. Период барокко — это время перехода музыки в плоскость светской традиции и рождения множества новых жанров. Классика на краткий миг. По сравнению с другими периодами развития музыки, тот, что принято называть классическим, как ни странно, является коротким, всего лишь с 1750 по 1830 годы. Но в данном случае «короткий» вовсе не является синонимом к слову «незначительный». В это время на музыкальном небосклоне восходят звезды трех величайших композиторов — Гайдна, Моцарта и Бетховена. Людвиг ван Бетховен, 16 декабря 1770 года, 26 марта 1827 года. Немецкий композитор и пианист, представитель венской классической школы, один из наиболее исполняемых композиторов в мире. Полностью формируются жанры классической симфонии и концерта в том виде, который известен нам сейчас. Основным направлением работы композиторов этого периода является создание так называемых классических музыкальных форм. Классическая музыка становится явлением все более популярным. Отныне она звучит не только в монастырях и светских салонах, но и в домах зажиточных горожан и на подмостках театров. Кристоф Виллибальд Риттер фон Глюк, сыновья Иоганна Себастьяна Баха, Карл Филипп Эммануил и Иоганн Христиан, Август Карл Дитерс фон Дитерсдорф, Луиджи Баккерини, Антонио Сальери, да-да, тот самый. Все они внесли огромный вклад в развитие классической музыки и всего лишь за 80 лет классического периода изменили ее практически до неузнаваемости. Яркая эпоха романтиков. Подобно представителям романтизма в других видах искусства, музыканты-романтики большее внимание уделяли чувствам и восприятию музыки, делая из нее инструмент для выражения своих переживаний. Эта эпоха хоть и продлилась столько же, сколько классический период, с 1830-х по 1910-е годы, но была невероятно щедра на великие имена. И это было время людей страстных и преданных своему делу. Так, всем известна легенда о якобы продавшему душу дьяволу виртуозе-скрипаче Никколо Паганини, который был непревзойденным исполнителем. Джоаккино Антонио Россини столь увлеченно писал оперы, что они выходили из-под его пера с фантастической скоростью. Говорят, что «Севильского цирюльника» Россини написал всего за 13 дней. Фредерик Шопен был предан фортепиано не менее, чем Паганини-скрипке. Иных инструментов для него как будто не существовало. Шуберт, Мендельсон, Берлиоз, Шуман, Лист, Бизе. А ведь еще на этот же период приходится расцвет так называемых национальных школ. Русской, в том числе и композиторов «Могучей кучки», чешской, скандинавской, английской, французской и венской школы вальса. Да и поздний романтизм не уступает раннему по количеству гениев, творивших в то время. Чего стоят имена Вагнера, Пуччини, Штрауса, Рахманинова и Верди? Это были еще 80 лет колоссальных перемен и создания музыкальных произведений невиданного ранее эмоционального накала. Музыка есть сокровищница, в которую всякая национальность вносит свое, на общую пользу. Петр Ильич Чайковский. Век прошлый, 20-й. Многим людям кажется, что с годами время ускоряется. Но всякий, кто возьмется за изучение истории любого явления, скажет вам, что так и есть на самом деле. В истории человечества на 20 век приходится немысленный взрыв прогресса во всех областях жизни. И музыка не стала исключением. Выделить одно основное направление для 20 века просто невозможно. Мир менялся стремительно, и композиторы пытались отразить эти изменения как можно более полно. Это была эпоха экспериментов. Импрессионизм Дебюсси и Равеля, додекафония и сериальность Шонберга, народные мотивы и модернистское новаторство подлинных гигантов 20 века — Стравинского и Прокофьева, мгновенно узнаваемые мелодии, на которые был так щедр Гершвин, и невероятное многообразие, подвластное Шостаковичу. Это все одно столетие. И оно сделало музыку настолько разнообразной, насколько это только возможно. Век же 21-й только в самом начале, и делать выводы о том, каково будет его музыкальное сопровождение, предстоит нашим потомкам. Не знаю, в самом ли деле ангелы в присутствии Бога играют лишь Баха, но я уверен, что в своем домашнем кругу они играют Моцарта. Карл Барт.